А Библия говорит, когда они будут жить спокойно, когда их напоют, когда они защелятся семенем человека и скота, когда будут в жилище правды, гора святая, то в те дни отменится пословица. Так скажите, сегодня эту пословицу можем употреблять, аргументировать свое мнение, что нет проклятия? Нет, не пришло время. Слушайте, и дальше Господь продолжает после этой. Вот наступают дни. То есть в центре стоит вот эта пословица. Перед началом Бог дал признаки, когда ее не будет, и после добавляет еще их. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы увести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Скажите, на сегодняшний день израильтяне вошли в узы Нового Завета или нет? Нет. Иисус приходил к ним. Он хотел это, но они его отвергли. И уже почти 2000 лет они идут своим путем, под законом Моисеевым стоят, и ждут Мессию до сегодняшнего дня, а придет Антихрист к ним. Это один из главных аргументов, что эта пословица не действует, она еще не отменена. Вы хорошо понимаете, что я говорю? Пословицу взяли, а рассудить, в какое время она будет отменена, никто не подумал. И понеслось по всему миру, отменено проклятие, нет того, нет того, нет. Вот Иеремия не смутился. Через него прошло слово о том, что будет отменено проклятие. А после, правда, это было в 5 главе, чуть-чуть раньше прошло, смотрите. Пишет, 5 глава, 7 стих. Отцы наши грешили, то книга Плач Иеремии. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. У него хватило разума понять, когда это будет, и не утверждать, что уже его нету. И зрак. Ну, для того, чтобы вам немножко было понятно, может быть, вы сегодня, когда я прочитаю это местописание, увидите некоторые показатели проклятия и в своей жизни. Может быть, не за ваши грехи. Это очень интересное место. Здесь очень много признаков проклятия. А прочитать нет. Но все равно уже начал говорить, уже буду говорить. Иеремия плачем говорит. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше. И вот признаки проклятия, которые преследуют людей. И евреев в то время преследовали. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши киноплеменным. Мы сделали сиротами без отца. Матери наши, как вдовы, воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам светиться хлебом. К американцам, к немцам, кому только можно. И дальше Иеремия говорит, отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие. То есть он говорит, вот то, что мы сегодня терпим, это результат греха наших отцов. И 8 стих и дальше. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью, жизнью от меча у пустыни достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестит на сегодня. Девиц в бородах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев неуважены, юноши берут жернова, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прокатилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в щетывание, упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. Отчего-то изнывает сердце наше, отчего померкли глаза наши. Интересная картина прошлого. Позабирали дома. Я когда посмотрю, когда крестьяне наши сеют, пашут, обрабатывают, а хлеб сами, еще они уже могут печь хлеб. А раньше было, а хлеб сами должны были покупать. Леса растили, а потом не могли даже пойти выразить что-то сгнившее, не разошлось. Вы помните это время? Погоняют в шею, работаем и так далее. Прошу хорошенько прочитать вот это место Писания. Это оно о многом говорит. И когда-то история говорит так, что однажды вот это время, период, который был раньше, это был один из экспериментов, который дьявол делал. И говорят, что собрались сатанисты, чтобы провести этот эксперимент. Вот это насилием подавить веру. Хотя это не раз было. И они рассуждали, какое государство продать дьяволу обрядом своим. И рассуждали и решили Россию. Потому что в ней очень слабая церковь. И правда, это было так. Церковь была государственной. Она не учила царя поведению Божьему. Она не говорила ему о законах Божьих. Священники сами погрязли в гомосексуализм, разврат, колдовство, чародейство. И вместе с царем приближенно делали неизвестно что. Это была слабая церковь. И мы сегодня, когда читаем об этом проклятии, мы сегодня все можем увидеть до сегодняшнего дня в нашей жизни. Работаем, погоняют шею, и получается для дырявого кошелька. Это может быть наша личная вина, это может быть другие причины. Но Библия нам очень часто говорит, чтобы мы видели, что что-то в нашей жизни не так. Поэтому, друзья мои, я хочу напомнить об этом до конца уже довести дело. Когда все-таки это будет? С одной стороны, мы сегодня видим, что тех признаков, когда что-то совершится, эта пословица не будет, нет тех признаков. Но Библия не утаивает, когда не будет. И я прочитаю один из стишков пока что. Это Захария 14 глава. 11 стих. «И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Смотрите. Проклятие не будет более. Когда не будет? Начинаю читать с 9 стиха. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина, от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и начальница от ворот Вениаминове до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Ананиила до царских точил. И вот следующий, который я только что прочитал. Скажите, сегодня Господь является царем над всей землей? Нет. В общем, как Бог, Он всем командует, но Он еще не воцарился на земле. Еще Иерусалим не является его резиденцией. Еще много царей на земле. Война против него. Это время тысячелетнего царства. Почему? Потому что Библия говорит, еще второй признак, не буду читать, я просто по памяти скажу. Говорит, и злого духа удалюсь с земли. Кто стоит сегодня за всяким родом греха, за всякой похотью? Определенные духи. За блудом стоит дух блуда. За обидами стоит дух обиды. За убийством стоит дух убийства. За ложным пророчеством дух ложного пророчества. А вы помните, когда будет дьявол со своими слугами удален с земли? Я видел сильного ангела, помните? Который вышел, имел большую цепь в руке своей. Он взял змея древнюю, который есть дьявол сатана. Сковал его и заключил бездну на 1000 лет, чтобы более не прельщал народы. И вот тогда придет время, когда каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. А люди и тогда будут жить. Библия об этом говорит. Я не буду останавливаться на этом месте Писания. Хорошо поняли, что я хотел сказать? Но если не поняли, то я уже лучше не сделаю. Кто-то однажды шутил и говорил так, говорил, сам понял, а они не поняли. Но я когда начинал, то я думаю, что понимал, что я хочу и что я говорю. Но стоит второй важный вопрос. Все-таки, Я сначала доказывал, что проклятие есть, но не является ложью и то, что Иисус Христос взял на себя наше проклятие. Тогда как увязать вторую деталь? Очень просто и легко. Мы упустили один момент, который очень прямо написан. Мы состоим из двух половинок. Тело и дух. Так вот, тело наше при покаянии преображено. Оно избавилось от проклятия, которое как на духе лежало. Но тело наше не искуплено. Поняли, что я сказал? Вы удивляетесь, потому что не обращали на это внимания. А между тем Павел не один раз говорил, кто избавит меня от чего тела смерти? Если дух наш при покаянии возрожден и уже верой посажен на небеса, он обновляется с каждым днем, то скажите, ваше тело обновляется или нет? Если наш внутренний человек обновляется, то Библия говорит, а внешне дряхлеет с каждым днем. Если оно искуплено, да, я внесу поправку. Оно искуплено, но в надежде, что в определенное время и оно будет искуплено. То есть оно примет то, что Господь уже для него сделал на Голгофе. Но дух наш принял раньше это искупление, Бог усыновил его, а тело нет. Потому что апостол Павел говорит так, что в теле я вижу иной закон, действующий в членах моих, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от чего тела смерти? Благодарю Господа моего Иисусом Христом. Помните это место Писания? Если оно искуплено, допустим, и дух искуплен, тогда за что не воюет? Тогда зачем тело противится духу или плоть, мы сегодня говорим? И я просто сказал на основании одного текста Писания. Но есть другой текст Писания, более яркий, более точный. Это 8 глава, послание к римлянам. Кажется, 22 стих. Там написано так, что мы ожидаем искупление и усыновление тела нашего. Только услышайтесь. Мы ожидаем искупление и усыновление тела нашего, которое уничтоженное тело наше преобразит так, что оно станет сообразно славному телу его. Как вы думаете, если бы оно было искуплено, то Павел говорил бы, мы ожидаем искупления? Нет. Ну, что ожидать то, что мы имеем? Во втором месте апостол Павел говорит о том, что ожидаем это мгновение, когда он преобразит наше смертное тело, так, повторяется опять. Когда будет искуплено тело? Пришествие Господа, восхищение церкви. А пока что человеком положено однажды умереть. А потом суд. Вот почему Бог так мудро сделал. Дух наш никогда не умирает. И если мы говорим о смерти духа нашего, то имеется в виду разделение с Богом и вечные мучения. Но умереть так, как тело, он не может. Поэтому Господь очень мудро все сделал. И не нарушил своего обещания. И наказание по справедливости положено умереть. Это относится к телу. А дух восхищается к Богу. Он торжествует в раю, ожидая искупления тела своего. Так что слава и благодарение Богу. Вот где место для проклятия в теле нашем. И мы отсюда никуда не денемся. Вы меня сейчас понимаете, что произошло? Дух искуплен, он живой, а тело не искуплено. И оно ложит преграды для духа. Почему Павел и говорит, или Петр, и что говорит, мы воздыхаем под этим бременем. Потому что желаем не совлечь, но облечь, чтобы горство это смертное было поглощено жизнью. А пока что не поглощено жизнью. И сегодня еще никто не может сказать, что смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Дьявол покажет на множество могил, на множество гробов, вот моя победа. Человек это дух и тело, а у вас тела нет. И потому благодарение Богу. Я хотел бы осветить еще одну великую истину. Ни одного нашего атома не останется во власти смерти. Когда придет время, и Библия говорит, восстанут мертвые тела. Мы сегодня говорим часто, новые дает нам Бог. Они будут новые, но они будут преображенные. Вообще-то вы можете дальше так думать. Но я вам задам один вопрос. Когда ученики пришли к гробу после воскресения Христа, они там нашли тело Христово или нет? А как вы думаете, почему? Оно было преображено. Это было не новое. Это было воскрешение. А Библия будет воскрешение мертвых. А воскрешение не может быть, если не воскресает мертвые ничто. И это очень серьезный вопрос. Это как раз говорит против тех учений, которые говорят, что просто душа перещаляется с одного тела в другое. Получает новую храмину, реинкарнация называется. То Библия говорит, душа не перещаляется. Она только однажды опять свое тело восстановленное. Но у Христа тело уже было совсем другое, нежели то, которое распинали и били. Были плоть и кости, но совсем другое тело. Вы помните, он показал, говорит, дух плоти и костей не имеет, какое видите у меня. Это уже было не это. А пока что Бог мудро решил проблему. Сказал, возьмись за грех смерть. Спас дух человека, дал ему вечность. А учили совершает наказание за грех. Возьмите за грех, будешь умирать. И уже что-что, а это мы все знаем. Человеку положено однажды умереть. Разве только те не умрут, которых пришествие Христа застанет живых. И что Библия говорит? Вот эти тела шмякнутся на землю, будут другие. Или эти преобразятся? Эти. А мы изменимся. Так написано. Поэтому, друзья мои дорогие, я бы мог еще говорить кое-что. Наверное, у вас может возникнуть вопрос, что а как же так? Смертное тело, а Бог называет его храмом Святого Духа. Ну что так? Тем не менее, говорит, не грешите, не забывайте, что ваши тела – суть храм живущего у вас Святого Духа. Вас влечет, но вы не делаете. Формируйтесь, набирайтесь терпения, набирайтесь мужества. Формируйте свой дух, чтобы святость имел сознательно грех отвергать. Вы знаете, что восстановленный человек Господом – это совершенно другой человек, чем Адам был. Адам был невинный. А мы будем святые. Через то, что в этом теле, среди скорбей, среди этих демонических усилий, мы выдержали линию свою. Мы доказали, что даже на смерть готовы для того, чтобы исполнить Слово Божие и не грешить. Поэтому я хотел бы обратить на это особое внимание. Конечно, можно было бы еще что-то говорить. Я бы хотел бы говорить еще конкретно о каких-то проклятиях, но вы знаете, что уже без 5:09. Очень быстро пролетело время. Только что я еще хочу добавить. Вот что. Когда я говорил о неизбежности этих проклятий, то есть одни проклятия, которые мы никак не избежим. Это те, которые Господь произнес в Едемском саду. Будете умирать, будете вот то и то, в поте лица будете есть хлеб и так далее. Но когда предки заработали через убийство, через колдовство и чары, и легло, то вот это как раз и носить не надо. Поняли меня? Это то проклятие, которое надо раскапывать, отказываться от него. Почему надо отказываться? Если в этом случае отказывающий, не отказывающий все равно придет. Положено умереть и все. И вообще-то какая разница, от какой болезни или в аварии. Ну да, для нас есть разница, но принципиально какая разница, как произойдет. Но вот когда это проклятие родовое лежит за грехи предков, то это уже не Бог произнес. Это проклятие дьявола, это проклятие родства, которое легло. И от этого надо отказаться официально устами. Знал ты или не знал? Мы-то думаем, если мы не знали, то и все. Я мог привести один текст Писания. Сколько вы все меня выдержите? Ну, немножко, постараюсь. Одну мысль, докончите все. А вы помните случай с Авраамом, когда он обманул Авимелеха и сказал на жену, значит, вернее, это Исаак был. Это было два похожих случая, в отца и в сына. Исаак. А этот царь послушал, что он сказал, что моя сестра, и взял ее в себе в жену. И приходит Бог ночью и говорит ему: ты сделал большое преступление. Ты отнял жену у мужа. И говорит: на твой дом легло проклятие. Я заключил всякое чрево в твоем доме. Он ничего не знал. Он просто сделал грех. И легло проклятие. Мелех говорит: так я ж не знал. Я к ней не прикасался. Он мне сказал, что это моя сестра. Господь говорит: и я знал, что ты не знал. Потом я тебя предупредил. Но теперь же возврати жену мужу. Он помолится тебе, и он пророк, и ты будешь жив, и все твои. Иначе вы все перемрете. Смотрите, как все идет. Что делает Авимелех? Он отрекается публично, призывает свой народ и говорит: я вот такое-такое дело сделал. На все мое государство проклятие легло. Бог заключил чрево. Мы погибнем все. Я сегодня же возвращаю жену мужу. Официально говорит. Даю ему подарки. Это очень важный момент. Кажется, а что тебе не решить вопрос наедине с Богом? Бог к тебе пришел, ты сказал, потихоньку призвал Авраама и никому ничего говоря, отдал и все. Надо было официально своими устами отречь. Отрекался и Иов. Помните, как он говорил? Я говорил то, чего не разумел. А теперь я отрекаюсь в прахе и пепле. Говорил, больше не буду говорить. Вот как это все важно. Однажды, помню, был такой случай конкретный. Почему надо отрекаться от этого? Потому что это не то, что Бог сказал. Это вы сами взяли. Да и отрекайтесь сами своими устами. Это очень серьезно. Я когда помню однажды, просто отрывок с этого события расскажу. Приказал злому духу выходить. Говорит: выхожу. И сестра рассказывает мне после. Говорит: смотрю, комок подкатывается к горлу. А это был тот случай, когда демоны разговаривают ее устами. И я слышу, что один и другой говорит. И дух, один из них говорит: куда ты, вернись назад. Раз, комок назад покатился. Хорошо, давай будем отрекаться. Во имя Иисуса, дух такой-то. Я отказываюсь от тебя, отрекись, выйди вон из меня. Опять, во имя Иисуса Христа, дух такой-то, выйди вон. Опять, говорит, комок подкатывается. Этот опять сзади: куда ты, вернись назад. Говорит: не могу, Сара меня отвергла, я должен уйти, а ты оставайся. Я вот раз-разот вывалился с там содержимым всем. Вот насколько важно устами своими сказать. Не просто подумать, пожелать. Подумать, пожелать мы много желаем. А вот сказать, иногда даже если любим, то внутри думаем, а сказать не можем. Какая польза тогда с этого, правда? Абсолютно никакой. Потому что никто не знает твоего внутреннего мира. Никто не понимает, что у тебя делается там на сердце. Поэтому это очень важный вопрос. И вот что интересно, я бы хотел... Мы очень редко в служении освобождения вот так вот делаем, как в Библии написано. Авимелех не только свой грех загладил, вернул жену. Но знаете, что еще делал? Он умилостивлил лицо Авраама, он еще дал подарок. Он не просто буркнул: брат, прости меня, и побежал дальше. И уже после обобегал еще несколько недель, но уже вроде примиренные. Он пошел, дал подарки. И что интересно, Господь сказал ему: ты обидел Авраама, ты сейчас сделал хорошо, ты выполнил мою волю, вернул ему жену, дал подарки, а теперь он пусть за тебя еще помолится, и тогда ты будешь исцелен. А молитва обиженного человека, которого ты обидел, я обидел, и который попросил прощения, имеет очень огромную силу. Вы уловили, что я сказал? Именно должен был помолиться Авраам за него. Вы помните, кто молился за друзей Иова? Как Бог сказал? Он не сказал им, когда вы помолитесь, то я вас прощу. Сказал, пусть Иов за вас помолится, которого вы обижали. И по его молитве я вас прощу, иначе не прощу. Один из братьев, он теперь уже в Америке, он рассказывал такой случай. И когда приезжали финны в один из российских городов, я боюсь назвать его имя этого города, потому что я могу перепутать его. И там, значит, каялось много людей, и покаялся начальник КГБ города того. Как у них там чин какой был, я не помню, он называл и чин, который у него был. И когда они приехали в следующий раз с посещением, ну, естественно, такую личность они не могли обойти. Это все-таки это фигура. Вы знаете, это государство в государстве. И тут пройдет родовой КГБист, арестует офицера и поведет, и все. Люди с огромной властью. И когда они у него спросили, как ты себя чувствуешь, он ответил, так же, как и чувствовал. Ничего у меня после этой молитвы не поменялось. Они стали молиться. В чем же дело? И Господь говорит, этот человек очень много зла делал моему народу. И я только тогда прощу его, если он найдет тех, которые живы в своем городе, попросит у них прощения. И если они за него помолятся, я его тогда прощу. Ну, говорят, там и ногти вырывали, и свинец заливали в нос, и что они только не делали. Естественно, он, как человек такого высокого полета, он знал всех. Он их нашел, те, которые попросил прощения в них. Они его простили, и когда они совершили за него молитву, он почувствовал себя свободным. А может быть, в служении освобождения есть некоторый минус, когда мы все исповедуем, когда вот эти проклятия разрываем. Может быть, есть некоторый минус, что мы никогда не практиковали, а теперь пойди к тому, кого ты обижала, и пусть он за тебя помолится. Естественно, это относится к нам, к верующим, и к тем, кто умеет прощать. Но все-таки, если даже пойти попросить, помолится он, не помолится, но ты сделаешь то, что надо сделать. Вы поняли меня, о чем я говорю? Я бы очень хотел, чтобы мы вот этих вопросов не были такие вот, ну, легкомысленные. Это очень глубокие и серьезные вопросы. Это не то, что можно так вот легкомысленно разорвать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это поняли. Прежде всего, на основании Слова Божьего могли понять, что есть проклятие родовое. Ему есть место. Плод наш не искуплено. И особенно оно часто ложится. Я просто не могу говорить некоторые вещи, потому что они с нами связаны. Потому кто-то может сказать, что взял да разгласил какое-то исповедание или что. Часто Бог претензии предъявляет по различного повода грехам. И для пастырей есть одна великая опасность. Когда они говорят, я беру на себя. Можно только бремя чьё-то сложить у подножия Голгофского креста. Но ни в коем случае нельзя брать на себя. Если бы где-то когда-то кому-то сказали, я беру на себя, значит, придет время будете рассчитываться за тот грех, который вы взяли на себя. Просто, к сожалению, я не в Китае, а в своей Брестской области, и я не могу конкретизировать эти вопросы. Они бывают очень серьезные. Очень большие преступления уменяются пастору, если он берет на себя. Это уже не один случай такой был. И вообще, я уже буду кончать, но хотел бы сегодня напомнить. Очень страшные вещи происходят, когда в роду были колдуны или чародеи. Кто когда-либо исповедовался, особенно, если были сильные колдуны или чародеи, они, как правило, совершают обряд колдовской, которым за то, что дьявол дает им силу свою, продают все родство до четвертого поколения дьяволу. И тогда рождаются дети. И даже тогда, когда они каются, дьявол очень сильно претендует, потому что их родственник, я повторяю, это не то проклятие Едемского сада, это сами сделали, отдали. Сколько я таких случаев пережил? Сейчас же перестал удивляться, когда проданные, и дьявол прямо говорит, проданы. Вы не представляете себе, как им трудно отрекаться. Когда обычно я как делаю, а люди не умеют это делать. Они щебечат что-то, я отрекаюсь, полетели, и там не пойдет. Я говорю, повторяйте за мной, я буду говорить, а вы как от себя, как от себя. И как только доходим, если это было в роду, что если моими предками был совершен обряд посвящения, как начинают говорить, начинают перекашивать все. Не дает говорить. Говори. А дьявол кричит, нет, нет. Во имя Иисуса прокати. Дай возможность говорить ему или ей. Вот мы это игнорируем все. А в духовном мире это настолько важно. И в некоторых, я знаю много случаев, настолько мучает дьявол сильно. Вот при исповедании выходим молиться к группе, свободный человек. Как только отрекся, так же и вышел. Не у всех так бывает. Я не совсем понимаю, я могу только причин некоторые назвать, почему одни легко освобождаются, другие нет. И один пример мне запомнился, когда за одного юношу тоже исповедание, тяжелая жизнь очень. И когда стали отрекаться и дошли до этого места во имя Иисуса Христа, если моими предками, был совершен обряд посвящения дьяволу, он сразу заявляет, я этого не могу говорить. Почему? Я не могу этого говорить, я этого не буду говорить. Почему? Мне страшно. А что будет дальше? Вроде ничего не будет, не ты первый. Тебе страшно, потому что мы наткнулись на причину твоей изломанной судьбы, что ты в тюрьме побыл, и где ты только не побыл. Ты просто посвящен на это. Ни за что. Я не могу этого говорить, и все. Тогда мы тебе помочь не можем. Сначала отвергал. Говорит, это у тебя было? Не было. А потом признается, было. Я буду каяться, все это было. Падает на колени. Господи, прости. Начинает крутить его. Я говорю, бесполезно. Ты был посвящен, и ты не хочешь разорвать это посвящение устами во имя Господа. И вы знаете, и сколько пастора призвал местного. Беседовали с ним. Ну, сделай это, скажи, я этого не могу. Все, что хочу, будет, я этого не могу сказать, я этого не скажу и все. И до сегодняшнего дня. Недавно приезжаем мы туда, он мне объясняет, говорит, замучил. Один, говорит, брат. Приходит, прибегает ночью, прибегает, молитесь, дьявол, мучимся. Молимся, говорит, 3-4 часа. Ничего не получается. Все остается на месте. Я как-то слушаю, думаю, интересно, постятся, молятся, не получают, не должно что-то. Потом я слушаю, говорю, а это не тот, который мы предлагали отречься, но нет, тот, говорю, так а что вы мучитесь? У вас ничего не будет абсолютно. Он не отрекся. Раскопали причину, посвящен дьяволу, он не разрывает ее устами. Вы ему не поможете, оставьте его в покое, вы только отнимает у вас время и все. Это серьезный вопрос очень. И если говорить примеры, на различную тему можно и говорить. Но я очень хотел бы, что когда у вас организовывается группа, когда вы хотите молиться, а Господь однажды сказал мне, я хочу, чтобы не только ты молился, я хочу, чтобы это служение распространилось по всей церкви, имеется в виду по всей окрестности. Я хочу, чтобы эти группы были во всех церквах. И я понимаю, если Бог так сказал, то он найдет и людей, которые будут этим заниматься. Он найдет и тех, которые понесут этот труд. Для чего я сегодня так много говорил? Я бы очень хотел, чтобы с сегодняшнего дня вы не спорили по этому поводу, а помогали, молились. Молитва с постом. Это не легкое дело, это тяжелое дело. Чтобы написано, что и род изгоняется только молитвой и постом. Над одним горлом не возьмешь. Одними формулами не решишь, для этого нужна сила Божия. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы действительно были как одно целое. И пастыря, и родовые члены. Если у вас что-то непонятно, то спрашивайте у Господа. Но тем, кто делает, не мешайте. Не ставьте палки в колеса. Не говорите о том, чего вы не знаете. Не противьтесь тому, что не вникли. Я думаю, что я сегодня довольно доступно говорил и много. И не просто какие-то выкладки делал, я их фундаментально подтвердил. Если бы даже этого не смог делать, то в своем служении я это встречаю почти каждый вторник. Поэтому я хотел бы, чтобы на вашей церкви легло обильное благословение Божие в этом вопросе. Сегодня очень много несвободных людей. Никогда не говорите, никто из братьев, когда к вам приходит за помощью, у меня проблема, не говорите, что нет проблемы. Если человек пришел, у него есть проблема. Может, она надуманная, но она есть. Никто с такими вопросами, если его не мучает, не пойдет искать кого-то. Поэтому это очень серьезный вопрос в наше время. Чумак, Кашпировский. Сколько раз у меня было во имя Иисуса, дух кто ты? Я говорю, дух Кашпировского. Потому что получил, когда лечились. Есть много таких вопросов, которые, может быть, кому-то впервые прозвучат. Почему сегодня я обычно говорю, но не для узкого круга братьев, а для всех? Потому что одним очень трудно делать. Одним очень тяжело работать. И еще один вопрос, и мы будем молиться. Исповедание. Сегодня есть такое, никакого исповедания не надо. Написано, исповедую перед Господом грехи мои. И берут за основание слова Давида, которые он сказал. Дело вот в чем. Если взять смысл слова исповедание, это не покаяние, это другая вещь. Исповедание, то есть извлечь из тайников и поведать, рассказать кому-то. А вы Богу можете что-нибудь рассказать, то, что Он не знает? Но скажите, пожалуйста, вы Богу можете рассказать то, что на вас не знает? Я думаю, это не в вашей церкви эта сестра, которая молилась и говорила, о Господи Боже, о, если бы ты знал об этом человеке то, что я знаю, то ты такого слова не сказал бы ему. Наверное, у вас таких нет, которые так думают, что Бог может что-то открыть то, что Он не знает. Когда Давид сказал, исповедую Господу грехи мои, он что имел в виду? Он раньше свой поступок не называл грехом. Он думал, что для него это нормально. Убил, взял чужую жену, как цару, это не грех. А когда Давид открыл ему глаза, то он сказал, что я теперь исповедую этот грех перед Господом, что это грех я сделал. Вы поняли меня, что я говорю? Поэтому исповедание – это открытие своего греха служителю, как правило. Какие бы они неплохие были, и я в том числе, но все-таки, наверное, выбирали лучших немножко, правда? Плохие, но лучше из плохих. Лучше из плохих, и ничего не сделаешь. Естественно, исповедание должно разглашаться, это уже... Но я думаю, сегодня я уже эту тему не могу брать. Это отдельная тема, и опять она много времени займет. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня склонили колени, помолились Господу.